Глава 23, в которой я дарю даме свободу и за это мне пытаются вынести мозг. Окатив покалеченную руку живцом, я допил остатки из фляжки и, вернув ее в инвентарь, сел у стены на песок. Пробудившийся через несколько секунд лифт начал плавно опускать вниз засыпанную песком площадку. Расположенная аккуратно против моих глаз арка входа с видом на пустыню, неспешно поползла вверх, но погруженный в свои невеселые думки, я этого даже не заметил. Вот дерьмо! Напоролся-таки на гребаный форс-мажор. Чуйка не подвела. Коварная фиалка стопудово изначально знала, что прыжок с ее факелом в песке вот так по-глупому для меня закончится, и с удовольствием макнула меня рожей в эту кучу дерьма. Сука старая! Как же я ее ненавижу! Так, собрался рихтовщик, нет времени раскисать. Если быстро не придумаю способ обойти запрет системы на перенос тени с утеса, не видать мне выхода из лабиринтов, как своих ушей, потому как без схронов теней в одиночку собрать фрагменты пазла будет практически невозможно. Итак, что мы имеем? 10 секунд после переноса в пески факел держался без изменений. Еще примерно за столько же времени произошло его полное выгорание и испепеление. Значит, примерно 20 секунд тень фиалки все же может находиться за пределами утеса. И что мне это дает? Да ни хрена не дает, мля! Теоретически, конечно, лотерейщиков в бою можно сразу не кончать, а только оглушать. Набрать так 10-рых, связать и притащить потом в первый коридор. Но, во-первых, я один фиг не успею за 20 секунд добежать с факелом до площадки и спуститься вниз на лифте. А во-вторых, что немаловажно, лотерейщики же здоровенные лоси, и даже с нынешней силой и выносливостью я за раз смогу допереть от силы 3-х. Да и то не факт, что даже с 3 успею обернуться до срока. До заселенных коридоров налегке бежать 5 часов, потом еще минимум час на отловы и пеленание тварей, остается всего 6 часов на возвращение с неподъемной ношей, а ведь еще нужно будет метнуться на утес за факелом фиалки. Короче, этот план вообще ни о чем. Окажись даже у меня в запасе вместо 12 часов целиком вся оставшаяся до завершения цикла неделя, я бы, конечно, легко смог натаскать в первый коридор достаточно связанных лотерейщиков, но спуститься-то к ним с факелом потом я же один фиг не успею, так что этот вариант точно не годится. Лифтовая площадка остановилась внизу, и также на автомате, как сел у стены, я встал, сошел с песка и зашагал по плиточному полу хорошо освещенного первого коридора, продолжая рассуждать на ходу. А что, если доставлять связанных лотерейщиков не к выходу из портала, а сразу на утес, и тут же мочить их перед огненным ликом старухи? Выход в бухту имеется в каждом 5-м коридоре, и это решает проблему длительной транспортировки груза. Вот только чтобы сработал летучий дар, лотерейщиков придется надежно фиксировать на себе. А в связанном виде я и одну-то эдакую здоровенную гориллу едва-едва смогу удержать. Если же лотерейщикам позволить цепляться самим, твари попросту разорвут меня во время полета. Получается, чтобы доставить заказанных 10 тварей на утес, за ними придется сделать 10 ходок. С 5-часовой пробежкой по коридору до лотерейщиков это, как ни крути, займет у меня больше 2 суток без перерыва на сон и отдых. Опять же, не годится. Я перешел во второй коридор. Черт, все не то. Опять этот гребаный цейтнот. В тот раз с рыбой меня здорово выручил душелов. О, а может и сейчас попытаться сделать союзником лотерейщика поздоровее, и 60 минут действия обилки нам за глаза должно хватить, для перелета на утес. Там, правда, бедолагу придется прирезать, но, как говорится, а-ля гер ком а-ля гер. Прикажу союзнику захватить одного связанного лотерейщика и зацепиться за меня, и сам прихвачу еще одного. Так, считай, за раз я троих на утес перенесу. А пока во второй раз до связанных добегу, душелов откатится, я спокойно смогу провернуть то же самое еще раз. Черт, все одно по времени не уложусь. Ведь третий раз метнуться за связанными уже не успею, а за две возможные ходки удастся перенести на утес всего шестерых лотерейщиков, если все пройдет гладко. Но ведь во время столь сложных перелетов любая хрень может приключиться. Рискнул бы все равно, конечно, если бы имелся хоть малейший шанс переправить за две ходки всех десятерых. Но больше одного связанного нам с союзником не удержать. Значит, увы, и этот вариант тоже отметается. Мля, просто гребаный замкнутый круг какой-то. Даже читерский душелов на этот раз не в силах мне помочь. Или... «Да твою ж мать! Это ж вообще проще пареной репы и почти наверняка должно сработать!» Не дойдя до конца второго коридора нескольких шагов, вдохновленный спасительной идеей, я резко развернулся и рванул обратно. Отыскать на стене невидимый рычаг, открывающий провал в подземный ручей водопад, не составило труда. И уже через 10 секунд я несся внутри потока ледяной воды в сторону потайного выхода в бухту. Воспользовавшись моментом, извлек из ячеек несколько пустых 5-литровых фляг и, макнув их в воду открытым горлышком против стремительного течения, стал быстро наполнять. Этот способ добычи пресной воды я изобрел еще в первый месяц пребывания тут. Потому как воды не только для питья, но периодически и для мытья мне требовалось много, а в схронах фляги с минералкой попадались гораздо реже, чем даже спецовки со штанами. Вот и пришлось проявить, так сказать, смекалку. Пустые фляги из-под воды весили сущий пустяк, и поскольку в ячейках имелось ограничение лишь по весу и количеству предметов, но не по объему, полезная тара без проблем перекочевала в инвентарь. И во время вот таких замечательных сливов из коридоров, а подобные ручьи-водопады в лабиринтах попадались довольно часто перед выносом в бухту, я спокойно пополнял запасы пресной воды. Последний крутой поворот во мраке подземелья, и меня в ореоле брызг, словно из катапульты, выпуливает в гигантскую чашу бухты. Руки тут же оттягивают вниз практически полные фляги, и еще толком не зарубцевавшиеся ожоги на левой ладони под гнетом пластмассовой ручки фляги начинают по новой сочиться кровью. Вместе с запасом воды я несколько секунд камнем падаю вниз, но наконец мне удается сгруппироваться, и я кричу сквозь свист ветра фразу-активатор скрытой ступени легче пуха «Крыло!». За спиной через мгновение отрастают гигантские крылья, а застывший на месте окружающий мир наполняется приятным глазу бирюзовым свечением, среди которого единственным контрастирующим пятном виден изумрудно-зеленый утес стаб далеко внизу. Мысленно определяю его конечной целью полета, и стихший было ветер снова начинает яростно свистеть в ушах. «Явился, не запылился!» Полным ядошипением приветствовало мое приземление на вершину утеса фиалка. Как я и предполагал, ее возродившийся факел без малейших следов копоти на длинной рукояти обнаружился торчащим из гранита утеса на прежнем месте. «Ну, хоть не совсем впустую сходил!» Заискивающе улыбнулся мне, не предупредивший о готовящейся подставе корифан. «Водички вон принес, тоже дело полезное. Лучше б с досады в ней утопился!» Осклабилась злобная старушенция. «Расстраиваешь ты меня, рихтовщик! Я-то надеялась, ты хотя бы чутка побарахтаешься!» «Выдумаешь чего-нибудь эдакое интересное, а ты сразу слился, слабак, и плакаться сюда приперся, как овца остриженная». Игноря Мегеру, я направился к факелу старика Куцева. «Эх, Куцый, Куцый, как же ты, братан!» Укоризненно покачал я головой, подвешивая на ручку его факела фляги с принесенной водой. В качестве фиксатора использовал веревку, сплетенную из лохмотьев старой одежды, концы которой продевались через ручки фляг и стягивались в тугой узел. На такой стяжке, уравновешивая друг дружку, емкости с водой и вешались на торчащую из скалы ручку факела. «А чё я мог-то? Это ж ваши с фиалкой дела!» — пропыхтел Куцый. «Я думал, мы друзья». «И напрасно! Друзей у тебя здесь нет!» Неожиданно припечатал со спины Кощей, пробудившийся по стучью намечающейся веселухи от трехмесячной спячки. «Да понял уже!» — хмыкнул я, отходя от бывшего корефана. «Чё, фиалк, повторим эксперимент?» «Дружище, дождался б хоть пока рука заживет», — пропыхтел из своего угла Куцый, пытаясь растопить ледяную стену, возникшую между нами. «Вон же ж, до сих пор кровит!» «Не твоя забота», — отрезал я нарочито холодно. «Вот ведь тормоз!» — развеселилась меж тем в своем углу фиалка. «С первого раза, значит, не дошло. Ну, дерзни!» «Коль не наэкспериментировался еще!» Я решительно вырвал из щели конец ее факела и вскочил на пику теса перед порталом. «Как займется, до конца не держи, а то до костей руку спалишь, потом сутки регенерировать придется», — напутствовал меня Кощей. «А я верю в твою удачу, друган», — добавил Куцый, — «ты уже биды на старика». Не дослушав, я шагнул в мыльный пузырь и через мгновение ожидаемо оказался в пустыне рядом с лифтовой площадкой. Факел продолжал спокойно гореть в моей руке, доживая последние секунды. «Но ты балбес!» — фыркнула проступившая сквозь невидимое на солнце пламя багровое старушечье лицо. «Надеешься, что во второй раз чего-то изменится?» «Серьезно?» «Ага», — ухмыльнулся я. «Зацени». Ничего больше не объясняя, я призвал шпору и врубил вращающийся шипастый диск в горящую паклю факела. «Решил в этот раз ускорить процесс?» — зашипела угорающая старуха, но уже через секунду ей сделалось не до смеха. «Вернись!» Озвучил я фразу «активатор» скрытой ступени читерского душелова, и огонь в надпиленной шпорой верхушки факела мгновенно потух. Я напряженно уставился на мертвую деревяшку в левой руке и так сильно сжал пальцы на рукояти потухшего факела, что из-под ладони на песок снова закапала кровь. Контрольные 20 секунд истекли, но факел у меня в руке не обуглился. Похоже, отчаянная идея сработала на все 100. В описании скрытой ступени душелова сказано, что эта обилка позволяет изолированной тени обрести свободу при наличии в радиусе 10 метров подходящего вместилища. Мой расчет был предельно прост. После тысячелетий стационарного заточения в общей с другими тенями камере утеса перенос в мобильную одиночку шпоры должен был оказаться истолкован системой как обретение тенью гораздо большей свободы, как минимум для перемещения по территории лабиринтов, и изолированная тень не в силах удержаться в потерявшем связь с утесом факеле под воздействием обилки оказывалась вынужденной переместиться в ближайшее подходящее вместилище, в шпору. Дабы окончательно убедиться, что она снова стала одушевленным предметом, сосредоточив на ней взгляд, я ожидаемо увидел под зелеными строками описания красную системного запроса. «Внимание! Шпора предлагает игроку-рихтовщик установить голосовую связь. принять предложение? Да? Нет?» И как только я мысленно выбрал «да», в голове мгновенно зазвучал визгливый молодой женский голос без намека на старушечье шипение. «Рихтовщик, сука такая! Ты чё сотворил со мной, гад? Почему я здесь? Отвечай, ублюдок, я к тебе обращаюсь!» «Да, со слезой в роли шпоры все было куда спокойнее», — проворчал я, морщась от замаячившей на горизонте мигрени. «Какая еще в жопу слеза? Че за гребаная шпора? Слышу шлепок, зубы мне не заговаривая, то...» Выслушивать пустые угрозы бешеной дамочки было ни разу не интересно, да и в висках от ее ура начало уже покалывать. Поэтому я снова вызвал пристальным взором описание одушевленного предмета и, отвечая на слегка видоизменившийся системный запрос внизу, пожелал разорвать со шпорой голосовую связь. А чё баловать? Убедился, что дамочка на базе и порядок. Исполнить же с ее помощью условия договора теперь для меня ни разу не проблема. Без лишнего бла-бла-бла, ошалевший от перемены места жительства тени. Интерлюдия третья. «Ух ты, мля!» Вынырнув из колючего кустарника, от неожиданности паук даже протер исцарапанными кулаками слезящиеся после длительного перехода глаза. «Это мы, походу, удачно зашли! Братан, зацени, какая цыпа для нас тут песочек греет!» «Пасть закрой!» — пихнул плечом здоровяка в бок скальпель, тоже протиснувшийся по проделанному напарником пролому в кустарнике внутрь оазиса. «Братан, ты чё? Ты в уши, что ли, долбишься? Я сказал, хавальник завали, это моя женщина!» «Скальпель, в натуре, хорош выделываться! Я не сявка какая-то, чтоб терпеть подобное к себе!» «Привет, мальчики!» Лежавшая до этого на животе блондинка в одной нитке стрингов на аппетитной заднице перевернулась на крошечном кусочке пляжа, подставив жгучему пустынному солнышку обнаженную грудь и призывно выгнулась, распаляя еще больше и без того дымящихся от желания самцов. «Охренеть!» — выдохнул паук. «Походу, девка без комплексов не против сообразить с нами тройничок». Шагнув к легко доступной красотке, краем глаза паук успел засечь начало движения колена ревнивого товарища. Попытался увернуться, но, увы, не успел. Изрядно превосходящего уровнем развития скальпель ожидаемо оказался на порядок быстрее, и бедолаге пауку даже почудился хлопок взорвавшихся в штанах бубенцов. «Мля, сука, мои яйца!» — заскулил лысый двухметровый детина, зажимая обеими руками отбитый пах и падая коленями на песок. «Я тебя предупреждал», — констатировал скальпель и, обойдя товарища, направился к практически голой бесстыднице. Но к безмерному изумлению паука не разложил ее тут же на песке, а пройдя мимо милашки, достал камуфляжные штаны с майкой и сложенной стопкой неподалеку под кустом одежды и, вернувшись, бросил их девушке. «Хорош чудить, одевайся!» «Вот гад, ни себе, ни людям!» — простонал паук, по-прежнему баюкающий в здоровенных ладонях стреляющие болью бубенчики. «Это точно та еще скотина!» — неожиданно откликнулась блондинка, натягивая майку. «Тебе, здоровяк, считай, еще повезло. Мне на днях этот упырь вовсе горло перерезал». «Не надоело?» — фыркнул скальпель, усаживаясь на песок рядом с продолжающей одеваться блондинкой. «Ты нахрена сюда приперлась?» «Типа соскучилась?» — в тон ему фыркнула девушка. «Вы че, в натуре, что ли, знакомы?» Пропыхтел паук, аккуратно опуская задницу на песок. Под действием регенерации игрока боль в его качественно отбитых яйцах начала постепенно ослабевать. «Знакомься, братан, это моя жена Белка», — представил девушку скальпель. «Ох ты ж! Братан, извини, я ж не в курсах был, лишнего набазарил». «Забей!» — отмахнулся скальпель. «Слабачок!» — хмыкнула в сторону паука-белка. «Эй, хорош на моих друзей наезжать!» — вступился за приятеля скальпель. «Паук-братан, ты ступай пока, поплещись, что ли, в водичке, как на черноте мечтал, а нам с женой нужно кое о чем тет-а-тет перетереть». «Без базара, братан!» — кивнул Громила. Он с кряхтением поднялся на ноги и в раскоряку заковылял к небольшому водоему оазиса. «Новую шестерку себе завел вместо блохи», — негромко хмыкнула вслед пауку-белка. «Не твоего ума дело», — осадил жену скальпель. «Говори, куда сына дело». Уловив опасный металл в голосе мужа, на этот раз белка не решилась дерзить и честно ответила на вопрос. «В вешалке оставила. Мараджелла согласилась несколько дней приглядеть за нашим квантом». «Это приглядит. Нашла, кому парня доверить. Да за твоей шальной подружкой за собой глаз да глаз нужен». «Прекрати. Мараджелла взрослая, ответственная женщина». «Да чё ты меня лечишь? Шлюха она!» «Фу, скальпель, как пошло!» «Зато честно, мне докладывали, что эта нимфоманка за последний год сменила полсотни партнеров, и ей же брошенные любовники башку на стабе не оторвали только из опасения моего недовольства, ведь как-никак эта шлюшка – подруга моей жены. Но теперь-то заступника в вешалке у нее нет, и если сейчас какой-нибудь брошенный ухажер затеет посчитаться с обидчицей, наш парень может угодить под раздачу». «Не нагнетай. За несколько дней с квантом ничего не случится. И потом он уже не ребенок и сам вполне способен за себя постоять». «Пацану всего 10». «Ага. Только когда тебе нужно было для укрепления власти в стабе срочно его женить, этот пустяк тебя вообще не останавливал». «Сука! Кобель! Ты нахрена вообще приперлась сюда, чтобы в очередной раз меня выбесить? Так я жена твоя, а ты так неожиданно исчез из стаба, что мы даже не успели обсудить сложившееся положение. По вине твоего драгоценного любовничка, между прочим, исчез». «Мля, скальпель, я задолбалась тебе доказывать, что мы с рихтовщиком не любовники, а просто друзья». «Ну да, и потому ты сейчас здесь». «В смысле?» «В коромысле, мля. Когда вернешься обратно в вешалку, передай толстухе, что руки-ноги я обломаю при встрече». «Толстухе?» «Не придуривайся, что не поняла, о ком я. Ведь эта поганка тебе предсказание слила, что сегодня найдешь меня здесь». «Скальпель, чё на провидицу-то бочку катишь? Она, считай, лишь оружие в моих руках. Я заплатила, она сделала. Если тебя так выбесило простое женское желание повидаться с мужем, то это не ей, а мне надо руки-ноги ломать. Впрочем, тебе же не привыкать уродовать жену». «Да чё ты опять передёргиваешь? За 10 лет нашей совместной жизни я хоть раз пальцем тебя тронул? Мля, ведь пылинки ж всё время с этой суки сдувал!» «Ну да, а 3 дня назад ножиком по горлу меня полоснул, получается, твой двойник». «Ты сама меня спровоцировала, точно так же, как делаешь это сейчас!» «Милый, у тебя паранойя. За дурачка меня держишь? Думаешь, не понимаю твоей истинной причины появления здесь сегодня?» «Вот болван! У меня язык устал уже повторять, что просто увидеться с тобой захотела. А то, что рихтовщик с компанией оруженосцев через час здесь нарисуется, это, разумеется, совсем ни при чем». «Рихтовщик? Здесь?» «Очень достоверно сыграла. Не зря битый час перед зеркалом удивление отрабатывала». «Прекрати, я правда не знала?» «Ну, конечно. Вот ведь поганка, зараза, все о нашем с пауком появлении на дальнем оазисе рассказала, а про идущего следом рихтовщика забыла упомянуть. Представь себе, я ж спрашивала только о тебе». «Короче, мне пофиг, знала ты на самом деле или нет, но ежели все-таки приехала убеждать меня отпустить этого говнюка с миром, можешь даже не пытаться. Через час я кончу ублюдка на этом самом месте. Да, мля, ты не ослышалась? Я подкараулю рихтовщика, коварно нападу на его мелкий отряд из-за кустов и перережу всех, как свиней». «Да за что же ты так его ненавидишь?» — возмутилась белка. А чтобы избавить тебя, верная любимая женушка, от соблазна предупредить рихтовщика, продолжил скальпель, проигнорировав слова побледневшей супруги, и уберечься от очередного срыва планов, мне придется связать тебя, милая, и скотчем залепить твой очаровательный ротик. Скальпель, ты с ума сошел? Напротив, я исцелился от безумия. Сопротивляться не советую, удрать от меня по черноте у тебя вряд ли получится. Если будешь послушной девочкой, то так уж и быть, по старой памяти, не отдам тебя на потеху пауку. «Скальпель, это же я, белка, твоя жена, мать твоего единственного сына!» «Паук, хорош бултыхаться, помощь твоя нужна!» Отвернувшись от девушки, позвал напарника скальпель.